«Я прямо под тобой, а теперь слезь с меня!» Айка кричит на них в гневе. Оба поспешно выходят. «Айка-чан, ты в порядке?» Они поспешно поддерживают Айку и прислоняют ее к дереву. «Как ты думаешь, я в порядке?» Айка показывает на свою изорванную одежду. Она тяжело дышит и прислоняется к дереву. «Каким-то образом мы пережили падение. Если бы не мое дзюцу ветра, боюсь, все мы уже превратились бы в мясную пасту». Айка достает из сумки бутылку с водой и пьет ее. Она передает ее Ханабе и Якума. Девушки пьют воду. Эта вода такая удивительная. Они с удивлением смотрят на бутылку с водой, так как вода ускоряет их выздоровление. Что в нем такого удивительного? Я пью его почти каждый день. Айка закатывает глаза. Нисан сказал мне, что эта вода из какого-то леса Шиккатицу. Я не могу вспомнить название. Она качает головой. В любом случае, мы должны двигаться сейчас. Враги уже идут по нашему следу. Айка поднимает голову и замечает группу шиноби неба, летящих по небу. Быстрее. Айка хватает за руки Ханабе и Якума и ныряет в ближайший кустарник. Несколько секунд спустя, несколько шиноби неба приземляются рядом с кратером, образованным дзюцу Айки. Один из них нагибается и осматривает кратер. Они не могли уйти слишком далеко. Мы должны поймать их любой ценой. Он поворачивается к остальным шиноби и взмахом руки разгоняет их. Другие шиноби неба рассеиваются по окрестностям. Первые прибывшие шиноби неба медленно вылазят из кратера и смотрят на близлежащий куст. Кажется, я почувствовала присутствие Нисана через нашу связь только что. Но сейчас я должна уйти из этого места. Айка настороженно вглядывается в окружающее ее пространство. Это должно быть мое воображение. Его губы кривятся в улыбке, когда она смотрит в другую сторону. Айка и другие вздохнули с облегчением. Это было близко. Мы должны двигаться дальше. Трио девушек продолжает углубляться в лес, на ветке соседнего дерева. Изуна рассеивает свою маскировку и смотрит им в спину. Это было очень близко. Эта девушка почти поймала меня. К счастью, я смог отвлечь ее внимание с помощью своей способности Мангекьё Шарингана. Ну, я чувствую себя подонком, поступая так с ней. Но у меня нет выбора. Я должен позволить ей самой преодолеть трудности шиноби. Я не смогу опекать ее на всю жизнь, хотя и хочу этого. Проклятие! Как я могу быть таким жестоким по отношению к моему милому ангелу? Изуна сжимает кулак, по его глазам катится поток слез. Глава 326. Побег от преследования. Шиноби неба быстро окружили Айку и группу. Мы окружены. Ханабе активирует свой бейкуган и осматривает окрестности. Видимо, нам придется бороться, чтобы уйти. Айка достает кунай и сражается с противником. Ханабе принимает стойку тайдзюцу и охраняет Якума. Якума достает холст. Она быстро рисует на нем. Ханабе, защищая Якума, пока она завершает свое гендзюцу. Тем временем я создам ямы и буду держать врагов на расстоянии. Да, Якума и Ханабе кивают ей. Айка активирует свой шаринган и достает множество кунаев и сюрикенов. Она сжимает в руках сюрикены и анализирует расположение врагов. Девушка прицеливается и бросает сюрикены в сторону спрятавшихся шиноби неба. Те отражают сюрикены своими кунаями. Я ждала этого. Айка бросает свой кунай навстречу падающим сюрикенам. Тот сталкивается с сюрикеном и изменяет его траекторию. Он продолжает отклонять многочисленные сюрикены и изменять их траекторию. Кунай, потеряв импульс, падает на землю прямо перед Айкой. Он вертикально вонзается в землю. Айка ставит ногу на кунай и смотрит на шиноби неба. Это девушка. Их всего трое, а нас семь человек с подкреплением на подходе. Чего бояться? Один из шиноби неба смотрит на нее. О! Айка поднимает голову и смотрит на шиноби. Она заметила, что он одет в одежду чунина. Враги послали команду чунинов, чтобы разобраться с нами. Они недооценивают нас, но это нам на пользу. Не думаю, что мы сможем справиться с семью джоунинами одновременно. Айка наступает на куна и наклоняет его в сторону чунина, который только что открыл рот. Вокруг чунина появляются многочисленные острые металлические провода. Они опутывают его руки, ноги и шею. Айка снова наступает на куна. Кровь брызжет повсюду, когда острые металлические провода начисто отрезают его руки, ноги и шею от тела. Чунин издает пронзительный крик, когда его тело разрывается на куски. Айка фыркает и смотрит на остальных чунинов. Эти чунины – всего лишь пушечное мясо. Настоящая проблема – это те проницательные джоунины, прячущиеся вдалеке. Они следят за нами на расстоянии и пытаются проверить наши способности с помощью этих чунинов. Я не знаю, какова их цель, но похоже, что они хотят захватить нас живыми. Ранее Ханаби заметила группу чунинов и джоунинов, идущих по пятам. Если бы я была одна, то смогла бы сбежать благодаря различным защитным средствам, данным мне братом. Но Ханаби и Якума попадут в руки врага. Я не позволю причинить вред моим друзьям. Якума быстро рисует на холсте. На небе медленно нависают темные тучи. Молния начинает трещать сквозь облака. Что-то не так, скрытые джоунины чувствуют опасность, угрожающую жизни. Они замечают темные облака на небе и Якума, непрерывно что-то рисующую. Это та девушка. Быстро убейте ее. Лидер команды джоунинов подает сигнал своим подчиненным. Джоунины обрушивают шквал кунаев на Ханаби и Якума. Тамои в глазах Айки быстро вращаются. Она пинает кунай, лежащий на земле, и подпрыгивает в воздух. Айка вращает своим телом в воздухе и уклоняется от кунаев. Ханаби подходит к Якума и вытягивает правую руку перед грудью. 8 триграмм ладони, вращающие небеса. Она испускает большое количество чакры из своих точек тенкицу и быстро вращает. Ханаби продолжает отражать все кунаи, направленные в ее сторону. Находясь в воздухе, Айка делает сальто назад и ударяет ногой по парящему перед ней кунаю. Это создает большое напряжение в металлических проводах, прикрепленных к кунаю. Тугие металлические провода пронзают кожу чунинов и жестоко рассекают их на части. Ханаби заканчивает вращение, отклоняя последний кунай. «С меня хватит». Якума делает последний мазок кистью и направляет картину в небо. Из черных туч вылетают многочисленные молнии желтого цвета. Джоунины неба кричат в агонии, когда молнии испепеляют их тела. Якума и Ханаби тяжело дышат и падают на землю. «Я исчерпала всю свою чакру в предыдущем дзюцу. Я больше не могу двигаться». Якума прислоняется к спине Ханаби. «Я тоже. Я еще не освоила секретную технику, поэтому мне потребовалось гораздо больше чакры, чтобы завершить ее». Айка создает теневого клона. Она берет Ханаби, а клон берет Якума. «Мы не можем больше медлить. Мы должны отступить в безопасное место, подальше от преследования этих шиноби неба. Мы уже в стране неба. Где сенсей? Он сказал нам, что встретится с нами, как только мы достигнем страны неба», — жалуется Ханаби. Якума также кивает головой в знак согласия. «Он всегда любит приходить поздно. Я уверена, что мы скоро его увидим». Айка устремляется вглубь территории страны неба. На соседнем дереве Изуна стоит на ветке и смотрит на спины троицы. Это была последняя оставшаяся группа шиноби неба, которая покинула тот корабль. «Я уже имел дело с другими группами разведчиков. Кроме того, моя печать завершила процесс очищения ядра. Теперь на корабле остался только его капитан и несколько его верных охранников. Я должен сохранить ему жизнь еще на некоторое время, поскольку мне все еще любопытны сферой компас в его руке. От этой сферы исходила зловещая чакра, но я также слышал крики бесчисленных существ, молящих о спасении. Во всей этой ситуации есть что-то подозрительное. Пока что мне интересно посмотреть, где окажутся эти девушки». Тело Изуны исчезает в бесчисленных частицах света. Айка продолжает нести Ханаби и Якума на спине. Звуки водопада доносятся до ее ушей. «Здесь неподалеку есть водопад. Пойдемте туда», — предлагает она Якума и Ханаби. «Да, мы уже давно не видели воду, а я чувствую сильную жажду». Ханаби кивает головой. Айка ставит их на землю, и девушки идут к водопаду. В их поле зрения появляется огромный двойной водопад. Водопад окружен различными растениями, деревьями и водорослями, плавающими в воде. Девочки пьют воду из водопада, а Айка наполняет свою бутылку с водой. «Это утолило мою жажду». Ханаби вытирает губы. Она берет в руки ведро с водой и моет свое перепачканное лицо. «Похоже, враг потерял наш след. Давайте поищем близлежащее человеческое поселение», — предлагает Айка. «Да, я не хочу спать в этой глуши». Якума кивает в знак согласия. «Тогда давайте отправимся в путь, пока не наступила ночь». Девочки собираются с мыслями и медленно ползут по лесу страны неба. Через каждые несколько метров Айка активирует свой шаринган и ищет следы человеческой деятельности. «Впереди пещера», — замечает Ханаби, активируя свой гейкуган, указывая на небольшой холм вдалеке. «Я восстановила достаточно чакры, чтобы использовать свой гейкуган. Теперь ты можешь расслабиться», — Ханаби заверила Айку. «Хорошо, тогда мы последуем за тобой». Девушки идут по тропинке, указанной Ханаби. После 15 минут ходьбы девушки оказываются перед гигантской пещерой. Вход в нее преграждает пласт камней. Ханаби и Айка внимательно изучают отрывок. «Похоже, Кто-то заблокировал эту пещеру, используя дзюцу стиля земли, заключает Айка. Давайте вскроем ее. Айка хлопает в ладоши и собирает в ладони немного чакры. Молниеносное высвобождение. Пуля-молния. Она выпускает желтую шаровую молнию в сторону скального основания. Дзюцу сдувает камни и открывает вход в пещеру. Девушки входят в пещеру. Они замечают следы шагов в пещере. Следы покрыты тонким слоем пыли. Эти шаги не кажутся слишком свежими, но они и не такие уж старые. Похоже, мы находимся недалеко от человеческого поселения, заключает Айка. Давайте продолжим. Девушки продолжают идти по пещере. Еще через 15 минут перед ними появляется огромный проем. Мы вышли. Девушки быстро выбегают из пещеры. Они оказываются на другом конце холма, на вершине небольшого плато. В поле их зрения появляется небольшая деревня в отдалении. Давайте пока укроемся в этой деревне. Девушки делают какие-то знаки руками и используют дзюцу трансформации, чтобы изменить свою внешность. Боевой навык Шиноби 5. Проникновение. Урок Изуны освежается в их памяти. Всегда используйте дзюцу трансформации, находясь на территории врага. Кустарник позади девушек дико трясется. Ханаби и Якума засовывают руку в карман, чтобы достать свои кунай. Глава 327. Рыжеволосая девушка. Куст рядом с троицей дико шевелится. Из куста выпрыгивает белый кролик. Это просто кролик. Девушки вздохнули с облегчением. Куст продолжает шевелиться. Айка и Ханаби снова напряглись. Из травы выпрыгивает фигура с рыжевато-коричневыми волосами. На голове у нее повязана синяя бандана. Фигура подпрыгивает в воздух и прыгает на кролика. Импульс от прыжка несет фигуру вперед. Фигура проскальзывает некоторое расстояние и несколько раз перекатывается, прежде чем остановиться перед девочками. Айка и девочки настороженно смотрят на новичка. «Это девочка», — Ханаби шепчет группе. «Как ты узнала? Только не говори мне, что ты подглядывала за ней». Айка шепчет в ответ. «Нет, это не так». Ханаби поспешно отрицает это. «Существует небольшая разница в чакровом поле мужчины и женщины». «О, понятно». Айка кивает головой. Рыжеволосая фигура поднимает голову и замечает трио девушек. Она поспешно отпрыгивает назад и направляет лезвие на девушку. «Кто вы такие? Что вы здесь делаете?» Рыжеволосая настороженно смотрит на Айку и ее группу. «Эй, прежде чем спрашивать других об их личности, сначала представься сама. Кроме того, очень невежливо направлять нож на человека, с которым ты только что познакомилась». Якума фыркнула на рыжеволосую девушку. «Действительно, это моя вина. Я сожалею об этом». Девушка кланяется и извиняется перед ними. «Подождите, я не об этом. Я хочу спросить, кто вы такие, и что вы делаете посреди этого леса?» Рыжеволосая девушка поднимает свою защиту. «Это, мы не желаем тебе зла». Ханаби пытается ее успокоить. «Мы из группы странствующих купцов, которые плыли по морю. Несколько дней назад большая волна ударила в наш корабль и разрушила его. Волна смыла нас на берег, и с тех пор мы скитаемся в поисках моего брата, который является членом команды». Айка придумывает историю на лету. «Это не сработает, Айка-чан. Никто не купится на такую историю», — Ханаби шепчет ей. Якума тоже кивает в знак согласия. Рыжеволосая девушка подкладывает руку под подбородок и замечает. «Несколько дней назад действительно было цунами. Когда мы возвращались, мы с сенсеем тоже попали под него, но мы смогли спастись благодаря сенсею». Девушка кивает головой. Три девушек безмолвно уставились на рыжеволосую девушку. «Она купилась на это. Хорошо, я помогу вам. Здесь неподалеку есть деревня. Я проведу вас туда». Девушка машет рукой, чтобы они шли в сторону деревни. «Если вы не возражаете, не могли бы вы назвать свое имя?» — Ханаби спрашивает девушку. «О, где мои манеры? Я Амару». Амару постукивает себя по голове и высовывает язык, делая глупое лицо. «Я Ханаби. Девушка справа от меня Айка, а слева Якума». Ханаби представилась. «Давайте пройдемся в сторону деревни. Она довольно далеко отсюда». Трия следует за Амару. «Амару-чан, что ты делала так далеко от деревни? И что значит, что ты также прибыла сюда несколько дней назад?» Айка дружелюбно улыбается, пытаясь собрать информацию. «О, я тут охотилась, чтобы добыть еды. Знаешь, мой сенсей – врач. Он путешествует по всему миру и лечит людей везде, где бывает». У Амару звезды в глазах, когда она представляет своего сенсея. «До встречи с сенсеем я была сиротой, жившей в прибрежной деревне недалеко от страны огня. Когда я была маленькой, у меня появилась странная болезнь, которая медленно разъедала мое тело. Все в деревне сторонились меня, и никто не хотел помогать мне из-за моей странной болезни. Но потом я встретила сенсея. Он вылечил мою болезнь, и с тех пор я следую за сенсеем и учусь у него медицинским знаниям. Я его лучший ученик. Она самодовольно поднимает голову. Амару продолжает восхвалять своего сенсея до конца пути. Мы пришли. Слова Айки вырвали ее из монолога. В их поле зрения появляется деревянный вход в форме дуги. Множество деревянных заборов выстроились друг напротив друга, образуя защитную стену вокруг деревни. Амару быстро скачет в сторону деревни и жестом приглашает девушек войти. Это деревня Нагана. О, Амару! Амару-чан! Близлежащий крестьянин машет ей рукой. Похоже, тебя здесь очень любят. Якума оглядывает деревню. Конечно. Амару кивает головой. Несколько лет назад сенсей вылечил чуму, поразившую эту деревню. С тех пор жители деревни всегда встречают нас с улыбкой. Амару машет рукой жителям деревни и ведет девушек к небольшому дому. Я попрошу сенсея приютить вас на некоторое время. Мы останемся на некоторое время. Так что, если твой брат будет проходить мимо, ты сможешь объединиться с ним. Если нет, то я попрошу сенсея организовать наше следующее путешествие в вашу деревню. Я уверена, что ваш брат в конце концов вернется туда. Амару уверяет их с беспокойством в глазах. Спасибо. Девочки кивают ей. Амару ходит перед домиком. Она стучит в дверь. Сенсей, это я. О, Амару, ты вернулась с охоты. Из хижины доносится слабый хриплый голос. Пожилой мужчина с длинными седыми волосами и бородой открывает дверь. У него густые, хорошо подстриженные брови. У него также желтые глаза с темными мешками вокруг них. По его щеке проходит несколько морщин, придавая ему несколько суровое выражение. Амару и несколько гостей. Пожилой мужчина улыбается девушкам. «Я вернулась, Шинна-сенсей. И смотрите, я принесла нам ужин». Она машет кроликом перед Шинна. «Хоха, Амару точно выросла. Но этого будет недостаточно, так как у нас тут гости. А, я забыла об этом». Амару сидит в углу и рисует какие-то круги. «Не волнуйся, Амару. Я купил у деревенских жителей немного овощей и фруктов. Этого достаточно, чтобы приготовить рагу из кролика для всех нас». Шинна указывает на стопку овощей и фруктов, лежащую на столе. «Тогда я займусь подготовкой нашего ужина». Амару поспешно бросается снимать шкуру с кролика. Пожилой мужчина поворачивается к девушкам. Он улыбается им и спрашивает. «Вы трое? Вот так?» Айка рассказывает свою историю Шинна. «О, это очень плохо. Вы трое можете остаться здесь и ждать своего брата», – заверил он их. «Тогда мы поможем с ужином». Девушки выходят из дома, оставляя Шинна в одиночестве. Генин и Канахи, и сразу трое. Шинна смотрит на дверь. «Если эти трое здесь, значит, их потерянный брат, Джаунин их команды. Как им удалось выследить нас с такой скоростью?» В сознании Шинна появляются сомнения. «Есть ли еще такие команды? Если есть, то это может стать причиной проблем для моих планов». Он размышляет над этим вопросом. «До этого я должен связаться с капитаном флота, которого я послал на остров Бенесу». Он достает из одежды свиток и кисть. Он записывает на свитке. Шинна делает какие-то знаки рукой и хлопает ладонью по свитку. Сообщение на свитке исчезает в клубах дыма. Техника общения со свитками. На свитке появляется еще одно сообщение. Выражение лица Шинна становится уродливым, когда он читает содержание свитка. Эти девушки проникли на корабль неба и скрылись от преследования. Шинна сжимает кулаки в гневе и закрывает свиток. 30 лет назад, во время второй войны Шиноби, это был шанс для моей страны неба подняться и доминировать в этом мире. Но эти трусы из скрытых деревень объединились, чтобы подавить нас. Особенно подлая Канаха, которая послала команду Анбу, чтобы проникнуть в наши ряды и вырезать наших людей изнутри. Я до сих пор не могу простить, как мой брат умер у меня на руках, но на этот раз я отомщу. Он поднимает голову и смотрит на девушек из окна. Они думают, что могут использовать подобную стратегию, чтобы подавить нас. На этот раз я заставлю их заплатить за это кровью. Начиная с них. Глава 328. Побочная арка, часть 4. Канаха 12 против банды 4 и Ина, Сакура, Наруто, Саске и остальные члены группы мелькают перед ними. Они замечают, что Сакура и Ина дрожат от страха. В чем дело? Сакура, Ина, Саске появляется перед ними. Саске-кун. Обе девушки вскакивают и обнимают его. Саске вздрагивает от этого, но кладет руку им на спину, чтобы успокоить их. Популярный парень. Наруто щелкнул языком. Вы успокоились? Саске спрашивает их. Теперь скажи мне, в чем дело? Вот, обе девушки указывают на пещеру. Еще один проход. Саски медленно отодвигает их и идет к пещере. Он активирует свой шаринган и обнажает катану. Это. Глаза Саски расширились от ужаса. Он щелкает языком и смотрит в сторону. В чем дело, Саски? Наруто кладет Сору и подходит к Саске. Сам не видишь. Наруто входит в проход и замечает разбросанные по всей пещере куски плоти, органы, кости, стены. Пол и потолок пещеры окрашены кровью мертвых тел. Выражение лица Наруто застыло, а его ноги дрожат от страха. Он глотает слюну. Демоны. Это должны быть демоны. Он продолжает трястись от страха. Саски вздыхает и тянет Наруто за собой. Остальные люди тоже собрались перед пещерой. В чем дело, Саски? Спросил его Какаши. Сенсей, это. Несколько кунаев летят в их сторону. Группа легко отражает удары кунаев и поднимает защиту. Несколько фигур в темно-синей форме с золотой отделкой окружают их. Свобода. Они поднимают клинки вокруг каждого члена группы Конохи. Высокая и стройная женщина в темно-синей униформе выходит из группы. Саски активирует свой шаринган и кладет руку на свою катану. Вы пытаетесь воспользоваться сложившейся ситуацией и ограбить сокровища этой деревни? Стой! Какаши взмахнул рукой, останавливая свою группу. Он поворачивается к женщине и отвечает ей. Нет, мы здесь по просьбе главы вашей деревни. Мы шиноби из деревни Скрытого Листа. Какаши засунул руку в карман. Что ты пытаешься сделать? Женщина приставляет свой клинок к шее Какаши. Какаши достает свиток и бросает его на землю. Это письмо бедствия, отправленное старостой деревни Тоника. Мы здесь, чтобы провести расследование. Женщина протыкает свиток своим клинком, чтобы проверить наличие ловушек. Принесите его мне. Подает она сигнал одному из своих людей. Один из парней в синей форме осторожно берет письмо и передает его женщине. Женщина бегло просматривает содержание письма и кивает головой. Это действительно письмо старосты. Она взмахнула рукой, и охранники опустили клинки. Прошу прощения, мы в курсе этой просьбы. Женщина опускает голову и извиняется. Группа Конохи ослабляет бдительность. А вы, Какаши повернулся к женщине. Я, Шисеру. Мы, охранное подразделение из соседней деревни Хачо. Между деревней Тоника и нашей деревней заключен договор о дружбе. Понятно. Какаши кивает головой. Пожалуйста, проходите сюда. Я хочу познакомить вас с одним человеком. Женщина уводит их. Шисеру. Пожилой мужчина с желтыми глазами, седой бородой и темно-коричневыми бровями поворачивается к группе. Вокруг них стоят многочисленные охранники, копающие могилы и закапывающие трупы. Кто они? Пожилой человек приветливо улыбается, поворачиваясь к группе Конохи. Группа представляется. Понятно. Пожилой мужчина кивает головой. Я староста деревни Хачо. Я благодарен вам за быстрый ответ. Вчера несколько человек, избежавших смерти, пришли в деревню в поисках помощи, и ситуация прояснилась. Пожилой мужчина вздыхает и замечает. Деревня Тоника изолирована от остального мира барьером. Мы не сразу поняли, какая трагедия произошла в деревне. Он закрывает глаза, чтобы отдать дань уважения мертвым. Есть ли у вас какие-нибудь идеи о том, кто напал? Какаши задает ему вопрос. Сумевший сбежать заявил, что на деревню напали демоны. Но большинство из них – кучка маленьких детей, поэтому обоснованность их заявления сомнительна. Демоны. Глаза Какаши сузились, когда он услышал этот термин. Староста деревни, если вы не возражаете, то мы можем встретиться с выжившими. Какаши просит его. Конечно. Пожалуйста, следуйте за нами в деревню Хачо. Пожилой мужчина кивает головой. Все. Идем за ними. Какаши инструктирует свою группу. Высоко в воздухе. Четыре шиноби в белом стоят на спине невидимой птицы. Один из них облизывает губы и смотрит на группу Конохи голодным взглядом. «Брат, я не могу держать себя в руках, может, мне попробовать?» «Подожди, Гитай, еще слишком рано. Мы еще не получили в свои руки остальные ключи Саэдзури. Разрушив эту деревню, мы смогли найти только четыре ключа. Остальные три ключа до сих пор не найдены. Я подозреваю, что оставшиеся ключи находятся у тех выживших. Если бы не этот чертов старый пердун, мы бы уже выполнили нашу задачу и порадовали нашего господина». Сидзуку прищелкнула языком. «Кто мог знать, что у старика есть оружие, которое может причинить нам вред?» Кусуна качает головой. «Черт побери, старик, нам понадобилось 3 дня, чтобы оправиться от этих травм». Сицуна массирует шею. «Мы расслабимся с теми шиноби из Конохи. Они кучка жалких слабаков». У Гитая широкая улыбка на лице. «Пока». Давай последуем за этими людьми. Как только мы получим в свои руки ключи, мы разорим эту деревню Хачо. Она послужит жертвой нашему богу. Губы Кусуны разошлись в широкой улыбке. Какаши поднимает голову и смотрит на небо. Он качает головой и продолжает двигаться вперед. Какаши, ты тоже чувствуешь, что за нами следят? Гай шепчет Какаши слабым голосом. Да, это, должно быть, враг, который напал на деревню Тоника. Какаши жестом указывает на него. Какаши поворачивается к остальным членам группы, которые без особого выражения следуют за старостой деревни. Лучше нам пока не предупреждать врага. Я хочу отвлечь их от деревни Хачо. Левый глаз Какаши меняется на Мангекьё Шаринган. Гиндзюцу, Шаринган. Он незаметно накладывает гиндзюцу на старосту деревни и охранное подразделение деревни Хачо. Группа продолжает брести по пустыне. Вскоре перед ними появляется лес. Давно пора. Какаши достает кунай. Он вливает чакру молнии в кунай и бросает его в небо. Группа остановилась и в замешательстве уставилась на Какаши. Приготовьтесь к бою. Это враги, идущие по нашему следу. Какаши предупреждает их и развеивает свое гиндзюцу. Пронзительный крик эхом отдается в их ушах. В воздухе появляется огромная черная птица с двумя лицами и шестью глазами. По всему телу птицы разбросаны белые вертикальные следы проклятий. Кунай, пропитанный чакрой молнии, вонзается в один из ее глаз. Я ждал этого. Наруто качает кулаком. Да, эти парни терпеливо следили за нами уже некоторое время. Саски кивает головой. Подождите, так вы знали о них? Спрашивает Сакура. Да, эти парни прятались у всех на виду. Они даже не потрудились скрыть свою зловещую сигнатуру чакры. Наруто кивает головой. Брат, мы должны были покончить с ними раньше. Позже мы могли бы просто пытать одного из этих жителей и получить от него направление. Сидзуку насмехается над группой. Брат, поторопись. Гитай хрустнул костяшками пальцев. К чему такая спешка? Мы можем не торопиться с ними. Сицуна трещит по шее. Группа смотрит на банду четырех, сидящую верхом на птице. Это те так называемые демоны, которые напали на деревню Тоника. Они не выглядят настолько демоническими. Сакура и Ина говорят в унисон. Кусуна выпускает из своего тела трех темно-фиолетовых змей. Змея переползает к остальным членам группы и проникает в их тело. На трех людях появляются знаки проклятия, и они превращаются. Вы обе должны были сглазить. Шикамару недоуменно поднимает голову и смотрит на трансформацию. А я-то думал, что это обычная миссия. Что за тягомотина? Все, приготовьтесь к битве. Инструктирует их Какаши. Трое людей спрыгивают вниз с птицы, приземляются и поднимают облако пыли. Они втроем делают какие-то знаки руками и хлопают ладонью по земле, призывающие дзюцу. В воздухе позади группы появляется гигантская печать призыва. Глава 329, не глава, автор рекламирует другое свое произведение, ничего интересного. Глава 330, побочная арка, часть 5, Коноха 12 против банды 4-2. За группой поднимается большое облако белого дыма. Из круга призыва выпрыгивает гигантский демонический бык. У черного быка огромные изогнутые рога. На его лбу гигантская печать обратной пентаграммы. По всей его длине проходят многочисленные горизонтальные следы проклятий. Гигантский бык топает копытами по земле. Она раскалывается, и под ними открывается большой разлом. Группа подпрыгивает в воздух, избегая падения в разлом. Саски быстро делает какие-то знаки руками. Стиль огня. Великая дзюцу огненного шара. Он выпускает огромный огненный шар в сторону быка. Огненный шар взрывается около головы быка и охватывает его темно-черную шерсть пламенем. Теперь моя очередь. Даттибайо. Наруто делает глубокий вдох и делает несколько знаков руками. Стиль ветра. Великий прорыв. Наруто выдыхает изо рта большой вихрь ветра. Вихрь врезается в быка и образует гигантский огненный ураган. Комбинированные дзюцу Наруто и Саски замедляют его движение. Гигантский бык открывает пасть и засасывает внутрь огненный ураган. Что за? Глаза Наруто расширились от шока. Он съел мое дзюцу. Наруто указывает на быка дрожащими руками. Трия вызывает еще больше демонических существ. Гигантский демонический песчаный червь вырывается из земли. Все его тело покрыто темным панцирем, похожим на камень. На брюхе песчаного червя находится гигантская печать обратной пентаграммы. По всему телу проходит множество вертикальных полосатых печатей проклятия. Из его тела поднимаются темно-фиолетовые испарения. Песчаный червь открывает свой огромный рот. Его пасть наполнена множеством острых, как бритва, зубов. Молния сверкает во рту песчаного червя. Он выпускает плотный луч в сторону группы. Молнии мерцают на его теле. Луч плавит песок, превращая его в стекло. Он движется по прямой линии, оставляя за собой след разрушений. 12 человек из Канахи глотают слюну, настороженно глядя на песчаного червя. Это еще не конец. Шикамару показывает на печать призыва, которая все еще ярко светится. Из круга выпрыгивает гигантский скорпион. Из его пасти и жала исходит темно-зеленое испарение. Его тело покрыто толстым бронированным панцирем. На спине скорпиона находится печать с обратной пентаграммой. Скорпион размахивает своими гигантскими смертоносными клешнями. Он вставляет клешни в землю, и они вибрируют на очень высокой частоте. Из земли поднимаются многочисленные глыбы земли. Гигантский скорпион размахивает своими клешнями и направляет их на группу. Свет мерцает на ладони Какаши. Чидари. Какаши создает электрический разряд в окружающем пространстве. Он направляет молнию через землю. Молния мгновенно проходит сквозь землю и атакует клешни скорпиона. Гигантский скорпион вырывает свои клешни и машет ими в воздухе, чтобы рассеять молнию. Никакого эффекта. Какаши поднимает бровь. «Брат, у меня уже руки чешутся попробовать». Гита избивает костяшки пальцев и подпрыгивает в воздух. На его лице широкая улыбка. «Я позабочусь об этом зеленом огурце». Он направляет гигантское тело в сторону Гая. Сицуна хлопает крыльями и поднимается в воздух. «Тогда предоставьте эту кучку детей мне». Сидзуку пронеслась по полю боя. «Эй, кого ты называешь ребенком?» Наруто и Саске делают какие-то знаки руками, призывающие дзюцу. Призывающие дзюцу. Перед ними поднимается гигантское облако белого дыма. «В чем дело, сопляк? Почему ты беспокоишь меня во время моего дневного сна?» На поле боя появляется гигантская жаба с тусклой, ржаво-красной шкурой. Над левым глазом у нее шрам, а на языке – ряд пирсингов, похожих на шипы. Жаба одета в жилет хаппи с кандзи эби на спине. К поясу жабы привязан огромный клинок досу. «Босс, мне нужна твоя помощь». Наруто указывает на трех гигантских демонов, призывающих существ. Гамабунта хмурится, глядя на это. «Демонические существа». «Да, босс, эти ребята вызвали их». Наруто прыгает на Гамабунту сверху. «Давайте побьем их, босс». «Хорошо». Гамабунта убирает в ножны свой огромный клинок досу и вступает в схватку с черным скорпионом. Саске вызывает огромного голубого змея со светло-зелеными глазами. «К вашим услугам, господин Саске». Змей вежливо приветствует Саске. «Ада, давайте разберемся с этим гигантским червем». Он прыгает на Аду, пока тот ползет к гигантскому песчаному червю. Наруто и Саске берут на себя по одному прерывателю. Гитай наваливается на Гая. Гай делает кувырок и уклоняется от атаки. «Какаши, предоставь этого гигантского человека мне». Гай вступает в бой с Гитаем. Молния сверкает на ладони Какаши. Пурпурный Чидари Синбон. Он выстреливает шквал фиолетовых молний в Сицуну, которая летит по воздуху. Высвобождение ветра. Божественный ветер. Клыки Сицуны раскрываются, и он извергает изо рта множество торнадо. Молниеносные синбоны сталкиваются с торнадо ветра и рассеивают их. «Я разберусь с этим парнем. Асума, Куринай, позаботьтесь о женщине. Я уже занимаюсь этим». Асума вливает чакру ветра в свои ножи. Летающая ласточка. Он ударяет ими по быстро движущейся тени Сидзуку. Асума умело отражает все быстрые выпады Сидзуку. «А, ты можешь отражать мои сверхбыстрые атаки». Сидзуку делает паузу и удивленно смотрит на Асуму. «Посмотрим, как долго ты продержишься против моих молниеносных атак». На другой стороне поля боя. Гигантский бык стучит копытами по земле и устремляется к остальным членам группы. «Я постараюсь заблокировать этого быка». Чоджи достает из кармана несколько таблеток чакры. Он быстро проглатывает их. Дзюцу частичного расширения. Чоджи вливает чакру в свои руки и расширяет их до огромных размеров. Он прыгает перед быком и хватает его за рога огромными руками. Импульс быка толкает его назад. Руки Чоджи дрожат от боли, когда он пытается удержать быка. «Ребята, ребята, мне нужна помощь. Я не думаю, что смогу удерживать долго. Акамару и я занимаемся этим». Киба держит Акамару и принимает стойку лошади. Человек-зверь. Финальное тайдзюцу. Клык за клыком. Оба быстро поворачивают свои тела и врезаются в быка с двух сторон. «Я тоже протяну руку помощи». Рокли сжимает кулаки. 8 внутренних врат. Врата жизни. Открыть. Ли напрямую открывает третьи ворота. Ли стремительно подбрасывает воздух и набирает высоту. Он останавливается в воздухе и ныряет, вращаясь. Вокруг его тела образуются быстрые потоки ветра. Фронтальный лотос одного человека. Он наносит удар по туловищу огромного быка. Земля трескается под быком, когда он лежит плашмя на земле. На его спине образуется огромная вмятина. Ли тяжело дышит, выполняя кувырок и возвращаясь назад. Получилось. Он настороженно смотрит на огромного быка. Гигантский бык ревет в гневе. Его глаза становятся красными, а из тела вырывается темно-фиолетовое пламя. Он хлопает копытами по земле и выпускает мощную ударную волну. Киба, Ли и Чоджи скрестили руки, когда их отбросило назад ударной волной. Темно-фиолетовое пламя распространяется по земле. Бык направляет пламя через свои рога и устремляется к группе. В стороне, отряд охраны деревни Хачо с изумлением смотрит на шиноби Канахи, сражающихся с демонами. Это те демоны, которые напали на деревню Тоника. Один из охранников глотает слюну. Я боюсь, что если они нападут на нашу деревню Хачо, то ее постигнет та же участь, что и деревню Тоника. Староста деревни с трепетом смотрит на них. Может, нам помочь им? Шисеру спрашивает старосту деревни с нерешительностью в голосе. Мы не можем сражаться с ними. Эти демоны слишком сильны. Я боюсь, что мы только помешаем им. Староста деревни качает головой. В воздухе. Кусуна смотрит на битву и удовлетворенно кивает головой. Он поворачивается к жителям деревни Хачо. Здесь слишком много насекомых. Позвольте мне сначала проредить их количество. Двухголовая птица взмахнула крыльями и выпустила в сторону группы шквал своих похожих на сталь перьев. Хината и Ниджи прыгают перед группой. Мягкий кулак, 8-3 грамм, ладонь, вращающая небеса. Оба быстро вращаются перед группой и выпускают чакру из своих точек тенкицу, образуя барьер, защищающий группу. Они легко отклоняют все стальные перья. Кусуна щелкает языком. Он делает еще несколько знаков руками и вливает чакру в птицу. Птица широко раскрывает клюв. Молния сгущается в клюве и образует две огромные желтые молнии. Высвобождение молнии. Божественное наказание. Глава 331. Побочная арка, часть 6. Канаха 12 против банды 4-3. Чоода Марасинган. Наруто вливает большое количество чакры в свою ладонь. Чакра быстро вращается в его ладони, образуя гигантскую сферу. Наруто прыгает с вершины головы Гамабунты. «Босс, прижми его!» Гамабунта взмахивает своим огромным клинком Досу и опутывает клешни Скорпиона ножными и клинком. Скорпион сопротивляется хватке Гамабунты и пытается пронзить его своим хвостом. «Отродье! Что бы ты ни задумал, делай это быстро! Я не смогу долго держать!» Гамабунта изо всех сил пытается сдержать гигантского демонического Скорпиона. Наруто подпрыгивает в воздух и направляет Расинган на мягкую часть брюха Скорпиона. Гигантский Скорпион взмахнул хвостом и направил свое жало на него. Наруто ударяет огромным Расинганом Скорпиона. Хвост Скорпиона мгновенно рассыпается и превращается в пыль. Наруто отпрыгивает назад, когда Расинган врезается в брюхо гигантского Скорпиона. Расинган взрывается на Скорпионе. Гигантский ураган чакры, пыли и крови поднимается в воздух. Повсюду разлетаются куски плоти, крови и костей. Расинган разрушает плоть гигантского Скорпиона, оставляя после себя гигантский панцирь. На прежнем его месте образуется гигантский кратер. Туша демонического Скорпиона превращается в темно-фиолетовые частицы чакры и медленно рассеивается в окружающем пространстве. Большая часть земли возле панциря Скорпиона становится пепельно-коричневой из-за разложения под воздействием зловещей чакры. Такая зловещая чакра. Ян Курама приподнял бровь. Не говори мне, что они вернулись. Его выражение лица становится уродливым. Это было очень близко. Я был почти на грани того, чтобы отравиться до смерти. Гамабунта вздохнул с облегчением. Я оставлю остальное на твое попечение, отродье. Гамабунта отзывает себя. Я помогу Шикамару и остальным. Наруто бросается к Шикамару и жителям деревни Хачо, чтобы оказать помощь. В стороне. Значит, Наруто уже закончил со своим противником. Я тоже не могу расслабляться. На лице Саски появилось серьезное выражение. Ада, придержи его для меня. Не дай ему зарыться в землю. Саски инструктирует Аду. Да, Саски сама. Ада быстро скользнул к гигантскому песчаному червю, намотал свое гигантское тело вокруг змеи и крепко сжал ее, чтобы не дать ей просверлить землю. Гигантский червь кричит от боли. Желтые молнии мерцают вокруг тела гигантского песчаного червя, когда он отчаянно борется в захвате Ады. Молния медленно сжигает чешую Ады, оставляя после себя обугленный запах. Саски сама, я не смогу долго держать форму. Ада сопротивляется молниеносному удару червя. Еще немного. Саски разминает правую ладонь. Правой рукой он хватает его за запястье. Высвобождение молнии. Фиолетовое острое копье Чидари. Саски конденсирует в руке большое количество фиолетовой молнии. Он превращает ее в копье. Внешний панцирь этого песчаного червя довольно прочный. Мои дзюцу не смогут его пробить. Но что насчет его внутренностей? Есть ли у них такая же прочность? Саски с помощью своего шарингана направляет дзюцу в пасть песчаного червя. Он прыгает возле червя. Гигантский песчаный червь открывает рот, чтобы проглотить Саски. Съешь это. Саски бросает свое дзюцу внутрь брюха песчаного червя. Пурпурное копье Чидори проникает сквозь защитный слой плоти внутри тела песчаного червя и взрывается в его желудке. Дикая фиолетовая молния проносится по его телу и разрушает его внутренности. На поверхности тела песчаного червя появляются многочисленные трещины. Пурпурная молния терзает его тело. Гигантский песчаный червь врезается в землю и испускает последний вздох. Тушка песчаного червя распадается на темно-фиолетовые частицы, которые разлетаются по окрестностям. Все кончено. Саски вздохнул с облегчением. Он поворачивается к Аде, тело которого сильно пострадало в результате боя. Ада, иди и исцели себя. В этом бою ты сильно пострадал. Да, Саски сама. Ада исчезает в клубах дыма. Теперь пришло время помочь другим. Саски поворачивается к Чоджи и Ли, которые борются с огромным быком. На стороне Хината и Ниджи. Высвобождение от молнии. Божественное наказание. Гигантская двуглавая птица в небе конденсирует большое количество чакры молнии в своей пасти и выпускает в них две гигантские сферы шаровых молний. Выражение Хината и Ниджи становится уродливыми. Мы не сможем блокировать их. Ниджи покачал головой, наблюдая, как шаровые молнии стремительно приближаются к ним. Высвобождение ветра. Расинган. Наруто прыгает перед Хинатой и Ниджи. Он бросает спиральный расинган, наполненный чакрой ветра, в сторону шаровых молний. В месте столкновения возникает гигантская гроза из молнии и ветра. Буря выпускает сильные ветры, которые проходят через эпицентр. Наруто и остальные защищают свои тела руками, чтобы противостоять сильному потоку ветра. Гигантская двухголовая демоническая птица и Кусуна отбрасываются дальше в небо из-за резкого порыва ветра. Братец, Гитай, Сицуна и Сидзуку останавливаются в своем движении и поворачиваются к небу. Нельзя ослаблять бдительность в бою. Ураган листьев. Тень танцующего листа. Используя эту возможность, Гай сокращает расстояние и пробирается за спину Гитая. Он бьет Гитая ногой и отправляет его в полет. Гай появляется позади Гитая, когда тот падает на землю с сильным импульсом. Фронтовой лотос. Он обхватывает Гитая руками и ногами и быстро вращается в воздухе, чтобы ускорить спуск. Гитая щелкает языком. Он использует свою повышенную силу, чтобы освободиться от техники Гая. «Я не позволю тебе сделать это. Тогда я заберу тебя с собой». Острые шипы выступают из тела Гитая, пытаясь пронзить тело Гая. Гай изгибает свое тело под неестественным углом в воздухе и ловко уворачивается от шипов. По его щекам стекает кровавая дорожка. Оба врезаются головой в землю и образуют гигантский кратер. Гай защищается телом Гитая. Он выскакивает из ямы и смотрит на тело Гитая, которое лежит холодным в кратере. Этот минус. Он поворачивается к Какаши. «Какаши, тебе нужна помощь?» «Нет, на моей стороне все почти закончилось». Какаши поворачивается к летящему Сицуне. «Это довольно громкие слова для парня, который борется со мной». Сицуна насмехается над Какаши. «Ты действительно так думаешь?» Какаши делает какие-то знаки руками. В небе появляются многочисленные фиолетовые молнии. Они окружают Сицуну и образуют вокруг него кольцо, ограничивая его движение. «Что?» Сицуна потрясен, увидев их. «Как? Когда?» Какаши заканчивает свои знаки и хлопает в ладоши. Высвобождение от молнии. Громовая перегрузка. Сферы фиолетовых молний быстро вращаются и издают резкий жужжащий звук. «Что? Что происходит?» Сицуна отчаянно пытается освободиться из клетки фиолетовых молний. Пурпурные молнии выпускают мощную молнию. Молния пронзает ногу Сицуны и летит к другой сфере. Он отклоняется при соприкосновении с шаром молнии и пронзает руку Сицуны. Сицуна кричит от боли, когда молния продолжает сверлить дыры в его теле. Это довольно жестокая техника. Гай комментирует технику Какаши. Какаши молча поворачивается к Гаю и телу Гитая. «Не тебе об этом говорить, Гитай, Сицуна». Сидзуку останавливается на месте и смотрит на состояние своих товарищей. «Будь ты проклят!» Она истерично кричит и бросается на Куринай, намереваясь убить ее. «Куринай, будь осторожна!» Асума предупреждает ее. «Я ждала этого!» Куринай делает какие-то знаки руками. Ее тело рассеивается в дыму. «Где? Где ты?» Сидзуку кричит в безумной ярости. Из земли вырываются различные ростки деревьев и душат ее. На ветке дерева распускается цветок, из которого медленно выходит Куринай. В руке у нее кунай. Куринай вонзает кунай в сердце потрясенной Сидзуку. Ты ослабила свою ментальную защиту, когда твои спутники пали в битве. Таким образом, дав мне возможность завершить мое гендзюцу, Куринай облизнула губы. Асума глотает слюну, глядя на страшную сторону Куринай. Я должен быть осторожен в будущем, чтобы не обидеть ее. Сидзуку выкашливает полный рот крови. Ее тело обмякло, а свет в глазах померк. Куринай развеяла свое гендзюцу и встала рядом с Асумой. Она улыбается ему. Страшно. На лбу Асумы выступил холодный пот. Похоже, мы закончили. Какаши и Гай идут к ним. Тела Гитея, Сицуны и Сидзуку светятся темно-фиолетовым оттенком. Их тела поднимаются с земли и летят к небу. Кусуна хватает их тела и укладывает их поверх птицы. Это тот парень. Он выжил. Наруто указывает на Кусуну. Шиноби Канахи, я запомню это поражение. Кусуна смотрит на группу Канахи. Двуглавые демонические птицы хлопают крыльями и улетают вдаль. Эй, вернись, тебе не уйти. Наруто кричит и бежит за ними. Наруто, остановись. Какаши кричит, чтобы остановить Наруто. Нет необходимости гнаться за ним, приказал он Наруто. Вдалеке раздается оглушительный взрыв, а вдали поднимается огромный столб дыма и огня. Это направление нашей деревни. У жителей деревни Хачо озабоченные выражения на лицах. Быстро, идем. Какаши инструктирует остальных членов группы. Глава 332. Узумаки. Амару извлекает кишки кролика и медленно снимает с него шкуру. Амару-чан, мы тоже поможем. Айка и Ханаби помогают ей готовить кролика, пока Якума медленно нарезает овощи. Айка внимательно изучает волосы Амару. Это цвет волос, он почти похож на цвет Кушины-нисан. У Кушины-нисан волосы на тон рыжие, чем у нее. Значит ли это, что Амару имеет связи с кланом Узумаки? Айка строит догадки о происхождении Амару. Амару-чан, не могла бы ты рассказать мне больше о себе? Например, как ты жила до встречи с доктором Шинна? До того, как я встретила доктора Шинна. Амару размышляет, медленно очищая внешний слой мяса кролика. Насколько я знаю, а информацию я услышала от других членов детского дома, в котором я жила. Мой отец умер, когда моя мать была беременна мной. После моего рождения какие-то нехорошие люди схватили мою мать и пытали ее ради ее родословной. Хотя я не знаю подробностей, они бросили меня, потому что у меня была неизлечимая болезнь. Амару опускает одежду, открывая грудь. Смотри, Айка, Ханаби и Якума поворачиваются к ней и замечают странную опухоль на участке между ее грудями. В центре опухоли находится темно-фиолетовый шар, а вокруг шара, как тромб, сжимаются многочисленные слои кожи. Амару прикрывает грудь и объясняет. От людей из приюта я слышала, что у моей матери была особая чакра, которая могла исцелять людей, когда кто-то кусал ее кожу. Поэтому, когда я родилась, те люди подумали, что моя чакра обладает аналогичным действием. Поэтому они взяли большую порцию моей крови и ввели мою чакру в свое тело, но это оказало негативное воздействие на людей. Вместо того, чтобы исцелять, моя чакра усугубляет повреждения. Однако из-за потери крови опухоль появилась на моей груди, и с тех пор она медленно распространилась на всю грудь. Люди ужасались, когда замечали огромную опухоль на моей груди. Поэтому они сторонились меня. Однако 7 лет назад, доктор Шинна нашел меня. Он вылечил меня, поместив эту сферу в мое тело. После того, как он поместил сферу, опухоль на моей груди медленно уменьшилась, и боль, от которой я страдала с самого рождения, исчезла. Доктор Шинна, мой спаситель, он мой кумир и мой сенсей. Амару изрекает одну похвалу за другой, боготворя Шинна. Такое слепое поклонение. Якума бормочет про себя. Хорошо, хорошо, давайте приготовим ужин. Доктор Шинна, должно быть, проголодался. Айка успокаивает ее. Я приготовлю лучшие рагу из кролика для сенсея. Тем временем внутри хижины. Шинна внимательно наблюдает за взаимодействием между Амару и Трия из Канахи. Амару сформировала связь с этими тремя девушками. Если я избавлюсь от них сейчас, то она может потерять рассудок, и вся моя подготовка за 7 лет пойдет на смарку. Кроме того, очень трудно найти другой подходящий сосуд в такой короткий срок. Он щелкает языком от досады. Я оставлю вас в живых еще на несколько дней. Мне нужно еще немного темной чакры, и тогда мой план наконец-то осуществится. Он достает свиток связи и делает на нем записи. План изменился. Я хочу, чтобы вы напали на деревню Нагана. Эти девушки здесь. Вместе с девушками убейте жителей всей деревни. Он закрывает свиток и кивает сам себе. Таким образом, это будет выглядеть как несчастный случай. Таким образом, это не окажет достаточного влияния на девушку, чтобы она потеряла рассудок. Кроме того, напав на эту деревню, я смогу выманить других шиноби Конохи. Изуна, используя невидимость, молча смотрит на Шинна. Неужели он всерьез думает, что Конохи нужна целая армия, чтобы справиться с ним? Даже в оригинале Наруто мог в одиночку справиться со всей деревней, не то что сейчас. Изуна поворачивается к окну и смотрит на Амару своим ринни-шаринганом. У этой девушки половина родословной клана Узумаки. Я подозреваю, что ее бабушка и дедушка были теми немногими счастливчиками, которым удалось спастись во время резни Узумаки. Затем их дочь вышла замуж за человека из другого клана, и в результате родилась Амару. Кроме того, при дальнейшем осмотре ее тела я вижу, что две кровные линии в ее теле находятся во взаимном столкновении друг с другом. Когда она родилась, линия крови Узумаки была доминирующей, что видно по ее волосам, но после того, как большая часть ее крови была извлечена в младенчестве, рецессивная линия крови проявила свои черты. В результате обе линии крови вступили в борьбу за доминирование. Лечение, которое предлагает этот шарлатан, не более чем фарс. Эта сфера медленно поглощает большое количество чакры, генерируемой этой девушкой. Таким образом, ей удалось разрешить конфликт кровного родства, подавив обоих, но эта сфера также медленно поглощает ее жизненную силу. При таких темпах эта девушка умрет через 10 лет, если ее не лечить. Кроме того, я подозреваю, что у него есть другие мотивы, чтобы выбрать эту девушку. Изуна покачал головой. Если я хочу, я могу покончить со всем, просто убив этого парня прямо здесь, но тогда я не смогу найти Нулихвостого и узнать его мотивы. Обращаться с этой темной чакрой сложно. Что за тягомотина? Изуна тихо жалуется сам себе, незаметно наблюдая за Шинна. Дверь распахивается, и девушки устремляются на кухню. Внутри кухни. Есть ли у кого-нибудь из вас опыт в приготовлении пищи? Амару поворачивается к девушкам. Нет. Ханаби и Якума качают головой. Я пекла печенье для своего брата, и оно ему очень нравится. Айка гордо кивает головой. Изуну чуть не стошнило, и он сорвал свое прикрытие, услышав самовосхваление Айки. А я-то думал, что я достаточно бесстыден, но, похоже, брат проиграл тебе в этом деле. Аво. Айка-чан, я и не знала, что ты умеешь готовить. В следующий раз приготовь и для меня печенье. У Ханаби появилось обнадеживающее выражение лица. Конечно. Айка кивает головой. Хорошо. Тогда вы двое можете подождать снаружи, пока мы с Айкой будем готовить еду. Амару выдворяет Ханаби и Якума из кухни. Давайте начнем с супа. Замочи коричневые грибы в воде. Тем временем я нарежу и приправлю мясо кролика. Амару инструктирует Айку, когда та начинает подготовку. Далее разогрей духовку до красного цвета углей. Добавь немного оливкового масла и обжарь дольки чеснока до хрустящей корочки. Затем сделайте то же самое с мелко нарезанными красными грибами. Амару готовит мясо, пока Айка начинает жарить. Через 5 минут Амару поднимает голову и принюхивается. Почему он пахнет сгоревшим углем? Она оборачивается и замечает, что Айка напевает себе под нос, пока печь горит. Амару поспешно приносит ведро воды и гасит пламя. Через 5 минут дверь на кухню открывается, и оттуда выходит подавленная Айка. Что случилось? Ханаби и Якума с любопытством спрашивают ее. Похоже, Амару-чан хочет приготовить все сама, поэтому она выгнала меня с кухни. О, Якума и Ханаби кивают в унисон. Изуна вздохнул с облегчением, когда Айка отказалась от готовки. Ну, по крайней мере, этот Шинна заслужил такое приготовление. Он заглядывает на кухню и замечает Амару, весело готовящую еду для Шинна. Какой мерзавец воспользовался таким невинным ребенком? После того, как я разберусь с этими событиями, я привезу ее в Коноху. Я уверен, что Цунаде или Кушина с радостью удочерят ее. Особенно Цунаде, поскольку у этой девушки талант к медицинскому ниндзюцу. Она могла бы стать отличной преемницей наследия Цунаде. Пока что мне нужно дождаться отчета от Роина. Он уже некоторое время не выходит на связь. Должно быть, он нашел какую-то подсказку относительно местонахождения Нулихвостого. Глава 333. Храм ацтеков Анкор-Вантиан. Утром следующего дня. Амару, я выйду ненадолго. Шинна вешает сумку на плечо и машет Амару. Я ищу некоторые особые травы, которые растут глубоко в горах. Мне потребуется несколько часов, чтобы найти и собрать их. Поэтому я вернусь к вечеру. Он тепло улыбается Амару. Но, сенсей, Я бы тоже хотела пойти с вами. Амару хватает подол ткани Шинна. Глупышка. В горах очень опасно. Там скрывается много диких животных. Шинна предупреждает ее. Именно по этой причине я должна пойти с тобой. Я буду защищать тебя. Амару сжала кулак. На днях я вышла на охоту и поймала кролика без посторонней помощи. Шинна хихикает и гладит ее по голове. Все в порядке. Этот старик еще может о себе позаботиться. А пока... Почему бы тебе не показать деревню нашим гостям? Шинна выходит из деревни и медленно исчезает вдали. Хорошо, раз уж сенсей попросил меня, я покажу вам деревню. Амару ведет команду 3 через деревню, за пределами деревни, рядом с проходом в пещеру. Шинна снимает свой наряд доброго доктора. Его выражение лица медленно меняется от доброго и заботливого старца к жестокому, хладнокровному командиру. Я поддерживал этот фасад добросердечного доктора в течение 15 лет только для того, чтобы я мог собрать достаточно темной чакры у людей. После всех этих лет я близок к завершению своей цели. Как я могу позволить каким-то недоумкам из Канахи разрушить мой план? Он выбрасывает костюм доктора на камень рядом с входом. Шинна достает из сумки на плече свой костюм командира неба и надевает его. Пришло время встретиться с моими подчиненными. Шинна выходит из прохода. Он замечает остатки разбитых устройств у входа в пещеру. Итак, эти девушки разрушили барьер, который я сделал, чтобы изолировать этих жителей деревни. Несколько шиноби неба в своих летательных аппаратах приземляются перед Шинна. Капитан флота приземляется перед Шинна и приветствует его дрожащими руками. Я сожалею, командир. Он преклоняет колени перед Шинна, ожидая своего наказания. Ты уже знаешь, что ты сделал не так, поэтому я сделаю это быстро. Шинна достает из кармана скальпель и режет им капитана. Волна тьмы. Он выпускает темную волну чакры в форме клинка в сторону капитана. Лезвие темной чакры разрубает левую руку капитана. Я дам тебе еще один шанс искупить свою вину. Шинна указывает в сторону деревни и замечает. Эти 3 девушки находятся в той деревне вместе с судном. За все эти годы девушка стала слишком зависима от меня. После всех этих лет ухаживаний пришло время сбора урожая. Поэтому, чтобы начать его, мы должны нанести ей душевную травму. Ты и твои люди убьете меня и тех 3 девушек из Канахи перед сосудом, чтобы вызвать гораздо большее воздействие. Ты понял? У Шинна свирепое выражение лица. Капитан глотает слюну и судорожно кивает головой. Хорошо, а теперь убирайся с глаз моих. Шинна отстраняет его. Ах да, командир. Капитан разворачивается и быстро бросает темно-фиолетовую сферу в сторону Шинна, а затем на цыпочках уходит. Шинна замечает бесчисленные души, корчащиеся от боли внутри темной сферы. У меня достаточно подношений, чтобы получить благословение господа. Он положил шар в карман и пошел вглубь леса. Пора собирать травы. Несколько минут спустя, Изуна появляется на месте встречи группы неба. Итак, шиноби неба также являются членами культа этого злого бога Яшина. Это объясняет их слишком продвинутые технологии использования темной чакры. Но чего они пытаются достичь, собирая такое большое количество темной чакры? Тень прыгает в сторону Изуны. Она превращается в маленького волка и склоняется перед Изуной. Мастер, я обнаружил скрытую крепость Анкор Вантиан. Хорошо. Изуна взъерошивает гладкий белый мех Рейна. Давай проверим. Я подозреваю, что они планируют что-то грандиозное. Изуна и Райан телепортируются. Они вновь появляются перед большим подземным храмом. Изуна хмурится, когда появляется возле храма. Пространственно-временный барьер заблокировал мою телепортацию. Поэтому я смог телепортироваться только к нему. Он поднимает голову и смотрит на вход в храм. На входе стоит гигантская каменная голова с разинутым ртом. Изуна оглядывается вокруг и замечает различную резьбу и древние письмена на стенах храма. Это напоминает мне цивилизацию ацтеков в моем предыдущем мире. Хотя я чувствую гораздо более зловещие вибрации от этого храма. Райан ныряет в тень Изуны и исчезает. Изуна делает шаг вперед и входит в храм. При входе он чувствует легкое сопротивление. Изуна оборачивается и замечает тонкий водянистый барьер, похожий на пленку, у самого входа. Поехали. Он продолжает углубляться в храм. По пути перед ним появляются многочисленные фрески, скульптуры, древние письмена и каменные маски с разными выражениями лиц. Изуна осматривает древнее письмо и пытается прочитать его содержание, но ничего не может понять. Эй, Курама, ты что-нибудь знаешь об этом? Изуна спрашивает Инкураму. Дай посмотреть. Курама внимательно изучает надписи и скульптуры. Через некоторое время он качает головой. Я никогда не видел такие надписи. Я уверен, что даже старик Хагорома не знает об этом. Я не узнаю руины, но узнаю фрески. Из клинка дракона выскочил Генрю Света. Изуна и Курама обращают свое внимание на рисунок. Они замечают многочисленные рисунки змеевидных существ, рогатых гуманоидов и фигур в плащах с косами, ведущих войну друг против друга. На другой фреске изображено колоссальное сооружение, на стене которого выгравированы многочисленные древние руины. Вокруг сооружения расположено множество плавучих островов, а само сооружение излучает гигантский столб света. Он указывает на фреску со структурой и замечает: «Из воспоминаний, которые я получил от Мика, это место называется Камиуми, место, где рождаются боги. Это все, что я помню, поскольку все мои воспоминания перемешались, а от Мика мне не досталось слишком много информации. Даже по словам Мика, все это было мифом, поэтому я не уверен в достоверности информации». Генрю покачал головой. «Давайте продолжим поиски. Может быть, мы получим больше подсказок о происхождении этого храма». Изуна заходит в более глубокую часть храма, чтобы исследовать его. «Возвращаемся в деревню Нагана. Сенсей, сенсей, не оставляйте меня одного, сенсей». Амару неистово трясет хладный труп Шинна, лежащий на земле. «Проснитесь, сенсей, проснись, пожалуйста, проснитесь, сенсей. Ваш ученик номер один Амару здесь, пожалуйста, проснитесь». Слезы текут из ее глаз, когда она продолжает трясти тело Шинна. «А, Амару». Айка и Ханаби с беспокойством смотрит на Амару. Айка кусает губы, не в силах подобрать слова, чтобы утешить Амару. «Амару, не теряй надежды, может быть, твоего сенсея еще можно спасти». В конце концов, Айка смогла выдержать отчаяние в глазах Амару, поэтому она пытается утешить ее. «Мой брат, очень хороший медик. Я уверена, что он сможет помочь Шинна выздороветь.